«Не слишком ли много надежд я возлагаю на это знакомство?» — подумал он. Папа писал. «Если Грим в Париже, считай, что твое будущее обеспечено». Вольфганг осторожно, словно драгоценность, держа в руке адрес, присланный папой, перечитал его. «Господин барон Грим, полномочный посол князя Сакс-Готта, улица Шоссе Дантен». Внезапно Вольфгангом овладело мрачное предчувствие. Музыкальный Париж разделился на два лагеря — сторонников Глюка и сторонников Пиччини. Барон Грим считался одним из самых сильных приверженцев Пиччини, а Вольфганг совсем не любил музыку этого композитора. Шоссе Дантен была широкой и чистой улицей, на которой жила знать. От гостиницы Набург-Лабе она находилась недалеко, но Вольфганг взял портшез, потому что улицы, через которые лежал путь, тонули в грязи, а он не хотел испачкать одежду и обувь. Парикмахер причесал и напудрил парик Вольфганга, он надел белые шелковые чулки, башмаки с серебряными пряжками, строгий, но дорогой черный камзол, отделанный золотым шнуром, папский орден оставил дома, памятуя прежние истории. «Прошу вас, месье». Это камердинер барона Гримма распахнул перед ним дверь. Барон Грим и госпожа Депине приняли Вольфганга в просторной, роскошно убранной гостиной. Они сердечно поздоровались, и Грим сказал: «Мне очень жаль, господин Амадео, что наша встреча не состоялась раньше, но я отсутствовал по делам Пруссии. Фридрих хочет, чтобы я всеми силами удерживал Францию от вмешательства в его распри с Австрией, на случай, если ему придется объявить войну Габсбургам. Как-никак французская королева по происхождению австриячка, хотя Мария Антуанетта бывает подчас более француженкой, чем сами французы. Я встречался с ней в детстве, господин барон. А когда вы в последний раз имели аудиенции у ее матери, императрицы? Вскоре после постановки «Люче силы», во время раздела Польши. 5 лет назад. С тех пор многое изменилось. Мария Антуанетта стала королевой, и ее мать больше не имеет на нее никакого влияния. Не могу ли я выступить перед ней, господин барон? Мария Антуанетта не питает интереса к музыке. Вольфганг огорчился, и госпожа Депине добавила: «Она ждет ребенка, хотя об этом мало кто знает и редко появляется на людях. На Версаль вряд ли можно рассчитывать. Но как-то помочь вам, думаю, мы сможем». «Благодарю вас, госпожа Депине». Вольфганг подумал, что Грим не слишком изменился за эти годы, чего не скажешь о других людях, которых он не видел с детства. Редактор прославленной и влиятельной литературной корреспонденции сохранил хорошую фигуру, стройные ноги и юношескую живость. Кто сильно постарел, так это госпожа Депине. Но она, по-видимому, не хотела сдаваться. Ее кокетливый наряд впору бы носить юной девушке, хотя выглядела госпожа Депине не моложе мамы. «С вашего разрешения, господин барон, — сказал Вольфганг, — я бы прежде всего хотел написать оперу». «Не торопитесь, — ответил Грим. — Сейчас в моде Пиччини. Все только и говорят, что о нем и о Глюке. Никто не обратит на вас внимания». «Или наоборот, — подумал Вольфганг, — обратят слишком большое внимание и увидят, какая посредственность на самом деле Пиччини». Но вслух он сказал: «Я всецело полагаюсь на вас, барон. В вашем таланте я не сомневаюсь. Я восхищался вами, когда вы были ребенком, и рад нашей встрече в Париже. Вас, безусловно, здесь оценят. В свое время, разумеется. Сейчас любителей музыки интересуют только Пиччини и Глюк. Почему же вы предложили мне приехать, господин барон? На этом настаивал ваш отец. Однако такого впечатления, как тогда, вы, конечно, не произведете. Вы уже не чудо-ребенок. Но вот по-французски говорите отлично. Разве это имеет значение? Это пригодится в светских гостиных. В Париже музыкальными делами по-прежнему вершат дамы. Я устрою, чтобы вас послушала герцогиня де Шабо. Она богата. — заметила госпожа Депине.